Глава 56. Катя. Через несколько недель. На прошлой неделе меня доставили в Москву. Честно говоря, мне больше нравилось в Пекине. Во-первых, там как будто другая атмосфера в больнице. Никто мне не сочувствует. Все ходят с одинаковыми лицами. А тут все угрюмые. Смотрят на меня и морщат лоб. Некоторые медсестры так и вздыхают. Эх, как же так? Второе место и упасть на показательных выступлениях. Я делаю вид, что не слышу, но меня они жутко бесят. Есть еще одна причина, почему мне не нравится возвращение на родину. Здесь все мои знакомые, друзья, и они без конца ко мне ходят, как будто считают нужным ко мне прийти, иначе что-то случится. А меня тошнит. Хочется прогнать их всех, но я так не могу. Будет слишком жестоко. Хотя должна ли я об этом сейчас думать? Вот моя мама постоянно рядом со мной, но она еще и в Пекин прилетела. Там она постоянно плакала, а тут старается держать лицо. Это все из-за московского чудо-врача, который пообещал мне, что после операции смогу чуть ли не на лед снова встать. Ага. Я про себя усмехнулась. Кому нужен этот лед теперь? Вот такой парадокс. На Олимпиаде для меня это была целая трагедия. Второе место. И жизнь подкинула мне проблему посерьезней. Теперь единственный вопрос в голове — смогу ли я снова начать ходить? Я стараюсь поменьше об этом думать. Утешаю себя тем, что ни один врач не сказал категоричное «нет». Обычно они ведь говорят. Вздыхаю и 101-й раз за день думаю. Я такая неудачница. Какая же я неудачница? Начинаются приемные часы. Первая ко мне приходит Амелия. Она улыбается, но я вижу в глазах у нее страх и слезы. Знаю, что она переживает за меня и не может это скрыть, как бы ни пыталась. Подруга садится рядом и начинает рассказывать своим веселым голосом. «Ты представляешь, мои родители с ума сошли. Мама собралась родить мне брата». Она долго говорит разную чепуху про свою семью. И я делаю вид, что мне интересно. В конце концов, она доходит до Булата. Амелия сказала ему накануне выступления о том, что они переписывались. Он был сильно поражен. Был уверен, что переписывался с какой-то серой мышью. Теперь они встречаются, и он каждый день просит у нее прощения. А шоу они не выиграли, конечно, но ничуть не расстроились. «Булат меня пригласил на концерт, достал билеты моей любимой группы». Я пытаюсь улыбнуться и сказать Амелии: «Ты уже говорила». Но я молчу. Не хочу ничего говорить. Как будто мне надо беречь силы. Амелия уходит. Приходит мой папа. Спрашивает, как дела. А затем начинает больше беседовать с мамой, чем со мной. И я ему благодарна. Не хочу ни с кем общаться. Кажется, Константин это чувствует. А потом неожиданная встреча. Ко мне в палату заходит Ваня, сын тренера. Вслух говорю. Я же просила никого не пропускать, кроме Амелии. Ваня лишь пожимает плечами и садится рядом. Я уже знаю, что ко мне пытался пройти Максим, но я категорически сказала, что не хочу его видеть. Зачем мне его дурацкое сочувствие? Нет, только не сейчас, не в таком состоянии. В общем, не хочу его видеть. Я смотрю во все глаза на Ваню и не понимаю, что он здесь забыл. «Как ты прошел?» — еще раз спрашиваю я. Он молчит и смотрит на меня. Не скажу, что грустно, но и не улыбается, как обычно. Наконец, говорит. «Ты извини, но я знал, что этим все закончится. Если ты пришел читать мне нотации, то лучше уходи». Злюсь я. После травмы прошло всего 2 недели, но кажется, что характер у меня за это время сильно поменялся. Раньше я боялась грубить людям. Теперь мне все равно. Как-то пофигу, что обо мне подумают. Говорю в лицо все, что не нравится. Я сейчас не в таком состоянии, чтобы думать еще и о чужих чувствах. Я вовсе не пришел тебе читать нотации, просто хотел спросить о моей маме. А что о ней спрашивать? Она к тебе приходит? Пока мы были за границей, она часто бывала. Потому что там все на камеру, перебивает меня Иван. После паузы добавляет. Она уже делала так один раз. О чем ты говоришь? Помнишь, я рассказывал тебе о друге, который получил серьезную травму? Она один раз пришла к нему в больницу, и все, заменила его другим, забыла о его существовании. Зачем ты сейчас мне все это рассказываешь? Открою тебе секрет. Я была бы вообще не в восторге от ее общества. Не нужна она мне тут, и ты тоже. «Катя, очень грубо», — восклицает моя мама. Я машу на нее рукой. «Я пришел тебе это сказать, чтобы ты после того, как восстановишься, не возвращалась в спорт. А я верю, что ты восстановишься. Даже сейчас смотрю на тебя. Ты намного лучше выглядишь, чем мой друг тогда, после травмы». «Вот уж спасибо». «Нет, я серьезно. Ему никакой операции не собирались делать, а тебе вот собираются. Вся страна о тебе говорит. Когда узнали, что ты каталась с переломом, Орлова, наверное, пожалела, что выиграла. Тебя называют народной чемпионкой, так что крепись. Но не думай никогда возвращаться в этот спорт. Он калечит и ничего не дает. Обещай». «Знаешь, как-нибудь без тебя разберусь». Снова грублю я. «Конечно, все, что говорит Ваня, — это правда. Но я по-другому к этому отношусь. Все меня жалеют, а жалость — ужасное чувство». «Катя, это невежливо». Снова подает голос моя мама, хотя до этого делала вид, что не слушает нас, а разговаривает со своим мужем. «Мам, ты сегодня можешь ехать домой. Я хочу побыть одна», — отвечаю ей. Мама с Костей встают и выходят в коридор. Знаю, что все равно она не уедет. Погуляет вокруг больницы и вернется ко мне. Ваня тоже встает, мнется. И именно в этот момент в палату заходит Максим, пялится на меня своими холодными глазами. А еще он бросает на Ваню такой взгляд, смотрит, как волк на свою добычу. Я начинаю кричать. «Что сегодня за день такой? Это не больница, а проходной двор. Я же просила никого не пускать. Оба уходите отсюда. Немедленно».